Вы можете заполнить пропасть нашего незнания? Можете показать нам и Землю, и планеты других звезд, и наивысшие достижения их цивилизации?» — возбужденно спрашивал инженер. «Все, что мы изучили сами», — заверил его Рифт. «Но во Вселенной известно так много явлений, перед которыми мы стоим как дети, еще не умеющие читать». «Нам хотя бы десятую часть ваших познаний», — улыбнулся инженер Таэль. «Я говорю, нам есть много людей на планете Яньях, куда более заслуживающих знакомства с вами, чем я. Как сделать это? Сюда, в этот дворец, им нет входа. Можно демонстрировать фильмы и говорить хоть с тысячи человек около звездолета», — сказал Гриф Рифт. «И обеспечить их защиту», — добавил Соль Сайн. Они стали обсуждать проект. Родис не принимала участия. Гриф Рифт поглядывал на ее черную фигуру, стоявшую поодаль, около какой-то странной искривленной скульптуры на развилке двух садовых дорожек. «Самая главная трудность, как всегда, не в технике, а в людях», — подвел итог Гриф Рифт. «Оказывается, вы не умеете различить психическую структуру человека по его внешнему виду». «Вы предвидели это, говоря об индикаторе враждебности», — напомнил Соль Сайн. «Пока его нет, что толку в моем предвидении?» Подошла Файродис и сказала: «Пока мы не придумали психоиндикатора, придется нам взять на себя его роль. И Виза, Вир и я, как более тренированные психически, будем отбирать знакомых и друзей Таэля. Так соберется начальная аудитория». Когда в кабине звездолета исчезло изображение сада, Соль Сайн сказал: «Все это напоминает легенду об Аланте, только наоборот». «Наоборот?» — не понял Рифт. «Помните легенду о слепой девушке, не понимавшей, что она слепая, пока не явился к ней рыцарь? И тут есть все — и запретный сад, и ослепленный невежеством мужчина, и рыцарь из широкого мира, только в женском обличье и даже в броне». Гриф Рифт скупо улыбнулся, тихо постукивая пальцами по пульту. «Всегда один и тот же вопрос. Дает ли счастье знание, или лучше полное невежество? Но согласие с природой, нехитрая жизнь, простые песни. Рифт, где вы видели простую жизнь? Она проста лишь в сказках. Для мыслящего человека извечно единственным выходом было познание необходимости и победа над ней, разрушение инферно. Другой путь мог быть только через истребление мысли, избиение разумных до полного превращения человека в скота. Выбор — или вниз в рабство, или вверх в неустанный труд творчества и познания. Вы правы, Соль, но как помочь им? Знанием? Только знающие могут выбирать свои пути, только они могут построить охранительные системы общества, позволяющие избежать деспотизма и обмана. Результат невежества перед нами. Мы на разграбленной планете, где социальная структура позволяет получить образование лишь 20-й части людей, а остальные восхваляют прелесть ранней смерти. Ну, довольно слов. Я скроюсь на несколько дней и подумаю над индикатором. Передайте упаковку информации Ментикор». Соль Сайн вышел. Длинная ночь Торманса тянулась медленно. Гриф Рифт думал, не было ли в намерении помочь жителям Торманса того запретного и преступного вмешательства в чужую жизнь, когда непонимающие ее законов представители высшей цивилизации наносили ужасающий вред процессу нормального исторического развития. Человечество некоторых планет отразили эти вмешательства в легендах о посланцах сатаны, духах тьмы и зла. Рифт стал ходить по кабине, обеспокоенно поглядывая на семь зеленых огней, как бы спрашивая ответа. Он хотел посоветоваться с Файродис, но не успел. Она сама познакомила их с тормансианином низшего разряда. Она выбрала удачный момент разговора, из которого землянам сразу стал ясен преступный разрыв информации. «Нет, неоспоримо право каждого человека на знание и красоту». Они не нарушат исторического развития, если соединят разорванные путеводные нити. Наоборот, они исправят злонамеренно приостановленное течение исторического процесса, вернут его к нормальному пути. Велико счастье спасти одного человека, какова же будет радость, если удастся помочь целой планете? И в абсолютном безмолвии ночного корабля его командиру почудился голос Файродис, твердо и ясно сказавший ему: «Да, милый Рифт, да». В легких аварийных скафандрах Нея Холли, Олла Дес, Гриф Рифт и Див Симбел стояли на куполе звездолета. Высоко над ними белый баллон, слабо журча турбинкой, удерживавший его против ветра, сверкал зеркалами электронного перископа. Перед Дивом Симбелом раскрылась во всех подробностях окружавшая звездолет местность. Пилот поднял руку, и Гриф Рифт повернул широко расставленные объективы дальномера стереотелескопа в направлении, обозначавшемся на лимбе. Все земляне, поочередно приникая к окошечку дальномера, согласились с выбором инженера-пилота. Среди бесплодных обрывов коричневой земли, врезанных в гряду желтых прибрежных холмов, находилась циркообразная ложбина, резко ограниченная выступами опрокинутых слоев песчаника. Обращенная к звездолету сторона приморской гряды подрезалась круглым обрывом, защищавшим ложбину от ветра. На морской стороне холмов к самой воде спускалась густая заросль кустарника. «Место идеальное», — сказал довольный Симбел. «Ограждаем защитными полями оба долготных края ложбины и еще со стороны хвостополярной вплоть до моря. Зрители будут приплывать ночью, выходить в кустах и переваливать в долину». «А маяк?» — спросил Гриф Рифт. «Не нужен», — ответила Олла Дес. «Для защитного поля придется ставить башенку. Она же будет служить и передатчиком ТВФ в километре от темного пламени. Поднимем мачту с щелевым ультрафиолетовым излучателем, а их пусть снабдят люминесцентными гониометрами». Наблюдавшие за звездолетом охранники увидели, как спустился белый баллон, и чудовище, явившееся из неведомых глубин космоса, заревело. Два протяжных гудка означали вызов представителя охраны. Явившийся офицер понял, что стоявшие на куполе земляне намерены что-то делать в стороне от корабля. В этой изрытой оврагами местности не было ни души, и офицер подал разрешающий сигнал. Волны пыли и дыма побежали от звездолета, превращаясь в отвесную стену, закрывшую от наблюдения приморские холмы. Когда дым рассеялся, тормансиане увидели прямую дорогу, пробитую через кусты и овраги, и кончавшуюся на возвышенной плоскости, где росли редкие деревья с колючими, обвислыми ветвями. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной активности землян. Не успел он связаться по радиотелефону с управлением глаз совета, как из недр темного пламени выползло сооружение, подобное низкому вертикально поставленному цилиндру, и, величественно переваливаясь, отправилось по только что проложенной дороге. Через несколько минут цилиндр достиг конечной точки и завертелся там, выравнивая каменистую почву. Он вращался все быстрее и вдруг стал расти вверх, выдвигая оборот за оборотом спирально скрученную толстую полосу белого металла. Пока офицер охраны докладывал, среди деревьев уже поднялась сверкающая башенка, похожая на растянутую пружину и увенчанная тонким шестом с кубиком на верхушке. Из звездолета никто не выходил, башенка стояла неподвижно. Все стихло над сухим и знойным побережьем, и тормансиане решили ничего не предпринимать. В тот же вечер темное пламя передал Фаеродис карту местности и план импровизированного театра. Родис предупредила, что владыка Торманса напомнил ей о состязании в танцах. Олла Десс обещала за сутки приготовить свое выступление. Даже Сольсайн вышел из своего уединения, когда включили большой стереоэкран звездолета. Во дворце Цоам 4 СДФ дали развернутое изображение просторной круглой комнаты корабля и обратной связью весь жемчужный зал дворца. Знаменитая танцовщица Гайот Тимфифт выступила со своим партнером, плечистым, невысоким, с мужественным и сосредоточенным лицом. Они исполнили очень сложный, в резких поворотах и кружениях, акробатический танец, отражавший взаимную борьбу мужчины и женщины. Танцовщица была в короткой одежде из едва соединенных нитями узких красных лент. Тяжелые браслеты оковами стягивали левую руку. Высоко на шее сверкало ожерелье, похожее на ошейник. Женщина падала, цепляясь за партнера, и простиралась на полу перед ним. В позе красивой и бессильной она лежала на боку, струной вытянув руку и ногу и подняв умоляющий взгляд. Покорно отдавая партнеру другую руку, она подгибала колено, готовая подняться по его желанию, открытое олицетворение власти мужчины, ничтожества и в то же время опасной силы женщины. Искусство и красота исполнителей, безупречная легкость и чеканность труднейших поз, страстный чувственный призыв танцовщицы, чье тело было чуть прикрыто расходящимися лентами, произвели впечатление даже на владык Торманса. Чоя Чагас, посадивший Фаеродис рядом с собой, не обращая внимания на угрюмость Янтрия Яхах, наклонился к гостье, снисходительно улыбаясь.